Глава 35. Но мы все же ее переубедили. Павел Егорович клялся, что будет ребенку не только отцом, но и нянькой, так что моей матери не придется сидеть с малышом, если он вдруг окажется таким же шумным, как и я. Что же до меня, то я упирала на то, что сама недавно чуть не умерла после аборта, и на то, что у меня есть контракт с крупной студией и гарантированный доход, так что удастся обеспечить моему брату или сестре достойный уровень жизни. Пока, впрочем, мне пришлось съездить к миссис Блейд и занять у нее $200, потому что до начала съемок первого фильма студия платила мне очень мало. Деньги на доктора, который будет принимать роды, на необходимые покупки и прочее, я отдала Павлу Егоровичу, видя его решительный настрой стать отцом. Проводив его и мать на поезд, я засела за чтение сценария и, прочитав его целиком, громко сказала «чушь». Исходный текст, роман «Миссис Блейд», прямо скажем, не блистал, но по сравнению со сценарием он выглядел прямо-таки образцом здравого смысла. Однако, когда начались съемки, я решила настроиться на лучшее и извлечь из роли максимум того, что она могла мне дать. Я внимательно слушала замечания Лэнда, с удовольствием работала с Максом Дорсетом и подружилась с Нормой Фарр, которая играла мою соперницу. Норма приехала из Нью-Йорка, что для Голливуда очень существенно, потому что там до сих пор воображают, что западное и восточное побережья отличаются как небо и земля. Она родилась в Бронксе и пошла в актрисы, чтобы преодолеть болезненную застенчивость и фобии, которые ей мешали. Брюнетка с личиком в форме сердечка и выразительными глазами, Норма абсолютно не походила на Сэдди. Но порой я чувствовала, что обе женщины в своей прежней жизни зацепили кусочек ада, и он навсегда оставил на них свой отпечаток. У меня так и не хватило духу задать ей вопрос, не просматривается ли на мне самой нечто подобное. Дорсет, верный своему отношению к кино, никогда не учил текст и абсолютно не заботился о том, что ему надо играть в следующий момент. Но при этом на экране он непостижимым образом ухитрялся выглядеть на голову профессиональнее прочих. Мы симпровизировали с ним несколько сцен, и даже Лэнд, который предпочитал строго придерживаться сценария, признал, что они вышли лучше, чем то, что написали сценаристы. Что касается Стива Андерсона, чей герой стал яблоком раздора между моей Изабел и героиней Нормы, то он был не что иное, как бревно, которое выгодно освещали и подавали зрителю в качестве звезды. Ко мне Андерсон относился пренебрежительно и, как мне передавали, предрекал, что мой актерский век будет недолог. Норма пыталась убедить меня, что на самом деле он обижен из-за того, что я не обращаю на него никакого внимания, но я ей не верила. Я уже освоилась в кино и решила, что съемки — все равно, что путешествие в поезде, где приходится мириться с самыми разными попутчиками. Среди них попадаются приятные люди, бывают безобидные чудаки, но случаются и скандалисты, и зазнавшиеся хамы, и попросту идиоты. Однако я держала в уме, что рано или поздно поезд приедет на конечную станцию. Съемки закончатся, и попутчики исчезнут из моей жизни. Однажды фотограф, который делал снимки на съемочной площадке, не тот мелочный садист, которому я позировала до съемок, а его коллега, веселый и открытый парень, принес свежий номер журнала «Фильм» и отдал его мне со словами, что я должна на него взглянуть. Среди статей о новых постановках, платьях звезд, собаках звезд и светской жизни Голливуда обнаружилось мое фото на целую полосу. Нечто напряженное, чудовищно накрашенное и безвкусно одетое таращилось в камеру, но сопроводительный текст оказался еще хлеще. «Встречайте новую актрису из солнечной Флориды. Блистательная балетная танцовщица Лора Лайт только что подписала долгосрочный контракт со студией «Стрелец». У нее белокурые волосы, зеленые глаза, равных которым еще не видели в Голливуде, и великолепное чувство стиля. В «Леди не плачут» экранизации популярного романа она играет одну из главных ролей». Мир адски тесен. С противоположной страницы на меня смотрело фото молодой Лины Кавальери с надписью «Очаровательная Лина Кавальери из Парижа рассказывает, почему ей нравится мыло такое-то за 10 центов» и двумя столбцами рекламной ахинеи, которая убеждала покупателя пользоваться исключительно этим мылом. Перед моим внутренним взором тотчас предстало пустое ателье с открытками на стене. Роза, ее ворчливый отец, Джонни, Лео, Тони, Рэй, Винс и его невеста. Какая дружная, славная семья была до того, как... Тем временем Норма подошла ко мне и через плечо заглянула в журнал. «О, тебя уже напечатали!» — оживилась она. «Когда я первый раз увидела свое фото в прессе, потом целую ночь глаз сомкнуть не могла». Я закрыла журнал и протянула его фотографу. Он посмотрел на меня удивленно. «Это вам», — сказал он. «Что, пойдешь после съемок к газетному киоску и скупишь все номера?» — задорно спросил Андерсон, который, как обычно, не так все истолковал. «Зачем?» — пожала я плечами. «Это же не обложка». Позже я узнала, что фразы вроде той, что я только что привела, создали мне в Голливуде репутацию расчетливой особы. Другое дело, что тут это считалось чуть ли не комплиментом. Я купила еще один номер и подарила его миссис Миллер, которая не выгнала меня на улицу в самый тяжелый период моей жизни. Я была уверена, что она непременно выскажется насчет безвкусного наряда и количества штукатурки на модели, но, к моему удивлению, миссис Миллер отнеслась к моему фото крайне благосклонно. «Мне не нравится, как я тут вышла», — призналась я. «А это не имеет никакого значения», — ответила старая дама, проницательно поглядев на меня. «Главное, чтобы публике нравилось». Тот номер, который мне вручили на площадке, я отправила матери. Она тотчас же прислала мне обстоятельный ответ с тысячей разнообразных советов, а в конце заклинала взвешивать каждый свой шаг, потому что время сейчас тяжелое, и такую работу никак нельзя терять. По ее словам, фото вышло прекрасное, и я зря возводила на фотографа напраслину. В целом, в моей жизни мало что изменилось. Я жила в той же квартире, что и прежде. Я вставала в 4 часа утра, чтобы вовремя успеть на студию, потому что съемка начиналась в 9, но до нее надо было осветлить корни волос, сделать укладку и завивку, наложить грим и еще много чего сделать. Мать подсказала мне рецепт, которым пользовались актеры в ее время, чтобы прогнать сон. Чашка крепкого кофе с шартрезом. И только он меня и спасал, потому что случались моменты, когда я чувствовала, что засыпаю на ходу. Когда мне сделали замечание по поводу моей машины, что я позорю студию, разъезжая на этой развалюхе, я, скрипя сердце, купила другую, но из чувства противоречия потребовала перекрасить ее в белый цвет. Теперь я могла позволить себе гонять на приличной скорости, но по-прежнему ездила осмотрительно. Если вдруг выпадал свободный от съемок день, я ходила по букинистическим лавкам, высматривая книги на русском, и заметила, что читающая блондинка вызывает нешуточное изумление. Когда я выезжала со студии, караулившие у ворот зеваки стали спрашивать у меня автограф, и мне пришлось как следует потренироваться, чтобы выжать приемлемую подпись из моего заковыристого почерка. Окончание съемок в августе 1931-го почти совпало с днем рождения Шенберга, который устроил в своем особняке по этому случаю грандиозный вечер. Хотя сухой закон был в силе, спиртное лилось рекой, и кто-то из приглашенных напился так, что свалился в бассейн. Его вытаскивали из воды с хохотом и веселыми воплями, от которых в жилах стыла кровь. Я ушла в дом и стала искать тихую комнату, где меня никто не потревожит и где есть шанс отсидеться до того времени, когда можно будет улизнуть домой. У моей мизантропии была вполне конкретная причина. Норма Фар, к которой я хорошо относилась, выпила больше, чем следует, и ни с того ни с сего заявила, что она звезда, а я никто, потому что ее имя будет стоять до названия фильма, а мое после. Ее слова были проявлением типично голливудского бахвальства, к которому я еще не привыкла и которое меня задело тем сильнее, что я была к нему не готова. Успокоилась я только тогда, когда, пройдя через несколько ничем не примечательных комнат, оказалась в библиотеке. Одно из первых воспоминаний детства — библиотека отца, куда я вхожу совсем маленькой. Множество книг от пола до потолка смотрят на меня своими корешками, а я смотрю на них. Библиотека Шенберга была для Голливуда очень хороша. Я заметила на полках стихи, переводные романы, множество новинок из разряда бестселлер, которые забудут через год, несколько книг об авиации и полное издание пьес Шекспира в одном томе. На столе у окна лежал забытый кем-то Чехов на английском. Я раскрыла книгу вместе, отмеченным закладкой, и увидела начало рассказа, который совсем недавно перечитала в оригинале. Говорят, один и тот же текст на разных языках будет восприниматься по-разному. И, пробежав глазами несколько строк, я убедилась, что это чистая правда. Закрыв книгу, я собиралась вернуть ее на место. Но тут то ли шестым, то ли шестнадцатым чувством уловила, что в библиотеке я больше не одна. Через противоположную дверь в нее только что вошел молодой человек в рубашке поло и светлых брюках. Темноволосый, долговязый, довольно хрупкий, чем-то смахивающий на тепличное растение. Увидев меня, он в нерешительности остановился. «Добрый вечер», — сказала я. «А я думал, все веселятся в саду», — невпопад заметил вошедший. «Сейчас как раз должен быть фейерверк. Интересуетесь Чеховым?» Он кивнул на книгу, которую я все еще держала в руках. «Не то чтобы интересуюсь, но...» «Перевод слабоват», — пояснила я. «Отдельных фраз не хватает. И полицейский нес решето с крыжовником, а не ящик с фруктами. Это я только начало посмотрела. Боюсь даже предположить, что там дальше». Мой собеседник моргнул с озадаченным видом. «А вы разве... Я подумал, что вы актриса». «И перепутала книгу с коробкой драгоценностей?» — прищурилась я. «Нет, конечно». Он смущенно рассмеялся. Мне, наверное, стоило представиться». Он подошел ко мне и протянул узкую белую руку. «Я Джонни Шенберг». «А я Лора Лайт», — сообщила я, пожимая его пальцы. По правде говоря, он меня озадачил. В Голливуде сынки крупных продюсеров обычно выглядят и ведут себя как наследные принцы, которым не угрожает революция и которые могут делать все, что заблагорассудится. Мой собеседник был совсем другой породы. Застенчивый и замкнутый. Я подумала, каково ему приходится в тени отца, и сразу же решила, не слишком хорошо. «Я не видела вас среди гостей», — сказала я. «Меня там не было. А почему вы оттуда сбежали?» Поругалась с Нормой Фар. «Женские дрязги». «А вот теперь я вас вспомнил», — протянул он. «Я же заходил на просмотр материала. Леди не плачут, верно?» «Ага». «А вы чем занимаетесь?» Только произнеся эти слова, я вспомнила, что он то ли бросил университет, то ли был исключен, судя по разговору, который я слышала в день подписания контракта. Кажется, Шенберг сказал по телефону «твое решение», значит, об исключении речь не шла. «Ничем», — признался Джонни после паузы. «Отличная профессия», — заметила я. «Нет, правда, просто мечта». Он поглядел на меня и рассмеялся. «Я тоже так считаю. А вообще, я самолеты люблю». «Строить или летать?» Джонни задумался. «Знаете, вы первая, кто мне задает этот вопрос. По правде говоря, я и сам не решил». Он с любопытством посмотрел на меня. «Скажите, вы играете в теннис?» «В августе? В Калифорнии? Вы хотите моей смерти?» «Нет, я...» Он смутился. «Я просто так спросил. Есть же крытые корты». «Если вам когда-нибудь захочется играть с человеком, который в жизни не держал в руках ракетку, я к вашим услугам», — объявила я, смеясь. В дверях появился одетый в белое слуга-японец, который довел до моего сведения, что мистер Шенберг приглашает всех гостей в сад, чтобы полюбоваться фейерверком. Я попрощалась с Джонни и ушла.